Зеркало. В жизни всякого молодого человека есть огромные равнины скуки. Ничего не происходит. Ты цепенеешь, как дерево в июльский полдень, и кажется, что сейчас никогда не сдвинется с места. В эти минуты мы и принимаем свою главную позу. Главную не из-за какого-то присущего ей смысла, а потому что именно такими вечность фотографирует нас в памяти. Она чаще всего запоминает нас молодыми. Для меня эта вечная фотография выглядит так. Парень в сером кимоно, оно было мне очень велико и служило чем-то вроде домашнего халата, сидит в полулотосе перед старым зеркалом в дубовой раме. Зеркало таких размеров, что больше похоже на калитку. Подложка стекла уже стала окисляться, или что там бывает со старыми зеркалами, и по ней веером расходятся черные пятна. Но мне это не мешает. Там, куда я гляжу, со стеклом все в порядке. Я делаю упражнение «Циклоп», описание которого нашел в коробке номер один в рассыпающейся от ветхости брошюре «Мелованная бумага, синий шрифт с ятями, 1915 год». Упражнение заключается в том, что йогин, меня ужасно волновало это слово, садится перед зеркалом на расстоянии чуть меньше метра, точная дистанция подбирается экспериментально, и скрещивает глаза таким образом, что их отражения раздваиваются, пока отражение правого глаза не накладывается на отражение левого, точно над переносицей. Сделать это просто. Сложнее долго удерживать отражение в таком ракурсе. Но при известной практике можно научиться. Результат упражнения, утверждала брошюра, — развитие ясновидения. Я не особо верил в ясновидение, конечно, но меня развлекало происходящее. Довольно скоро из зеркала на тебя начинает смотреть очень глубокий, странный и удивительно реальный глаз, который уже не совсем твой. По своей геометрии он представляет собой нечто среднее между правым и левым. А потом ты вообще перестаешь видеть что-то кроме него, поскольку иначе невозможно удерживать его в фокусе. Если делать это упражнение долго, а я иногда просиживал перед зеркалом часами, глаз начинает понемногу оживать. Через него поочередно проходят все возможные человеческие выражения. Презрение, гнев, интерес, омерзение, равнодушие, насмешка. Я знал, что вижу просто отражение своего собственного ума, психического состава, как выражалась ветхая тетрадка с синим шрифтом. Но постепенно я начинал понимать, дело не только в психическом составе. В упражнении определенно скрывалась тайна. Смотрящий из зеркала глаз не был моим. Он вообще не был чьим-то. Мне казалось, он больше всего похож на дверной глазок. Я сижу перед дверью, а за ней время от времени проходят неизвестные и ненадолго останавливают на мне взгляд, как если бы Платоновскую пещеру приватизировали и укрепили стальной дверью какие-то философы с очень серьезными связями. Иногда странный глаз смотрел на меня с ненавистью, иногда с презрением, иногда брезгливо, и каждый раз мое сердце испуганно соглашалось, что именно этого я и заслуживаю. Но однажды глаз посмотрел на меня с новым выражением. Оно походило на сочувственное понимание, причем понимание инженера. Мне показалось на миг, что этому взгляду моя душа представляется чем-то вроде пинбола, наклонной доски с лунками, по которой катается выброшенный пружинный шарик, отскакивая от электрических рычажков. Глядящий мне в сердце глаз внимательно рассматривал этот пинбол. Потом мой взгляд расфокусировался, и глаз исчез. Воспоминания о случившемся вслед за этим до сих пор вызывают у меня содрогание. Мне вспоминается сцена из старого фильма «Катастрофы», где была показана изнутри кабина врезающегося в океан «Конкорда». Лобовые стекла за долю секунды превращаются в фонтаны сверкающей воды, сносящие на своем пути все. Стоящее передо мной зеркало вдруг словно врезалось на огромной скорости в океан. Или эта поверхность океана с той стороны стекла со страшной силой ударила по зеркалу и мне, расшибла нас взрывом и разорвала на атомы. Когда я пришел в себя и лежал на полу в центре комнаты, у меня болела неловко подвернутая нога, но я был цел. Зеркало тоже выглядело целым. И кое-где на нем даже виднелась пыль, из чего следовало, что случившийся передо мной взрыв был просто галлюцинацией. Или тут же возникла в моем сознании мысль противовес, Взрыв был настоящим, а галлюцинация — то, что я вижу сейчас. Я встал и посмотрел в открытую дверь балкона. Был виден близкий дом напротив, окно чужой кухни. В нем копошилась у плиты грудастая женщина с агрессивным румянцем во все лицо. Она уколола себя в палец ножом и наморщилась от боли. Ее звали Мария Львовна. Ей было немного за 40, у нее имелся муж и двое детей. Мужа она ненавидела за маленькую зарплату и большой член. Да, бывает и такое. Детей скорее любила, но проявлялась эта любовь тоже как ненависть, и они ее боялись. Она была родом из Костромы, выросла на берегу Волги, в детстве ей подарили трехколесный пластмассовый велосипед с красными колесами, и один раз, когда она на нем катилась по лесной тропинке, ей на руку села удивительно красивая оса с длинным брюшком и с почти человеческим остервенением вонзила жало прямо ей в палец. Мое внимание за секунду провалилось в память этой женщины по какой-то странной избирательной траектории, минуя множество спрессованных событий, прямо в ту точку, где возник эмоциональный рефлекс, исказивший ее лицо. Она сама даже не знала, что переживает это давнее происшествие заново. А я знал. Я знал много другого. У нее было плохое настроение из-за только что кончившегося скандала с привлечением милиции. Она обвинила живущего за стеной соседа, математика из института Стеклова, это мне тоже откуда-то было известно, в педофилии и русофобии на основании прилетавших из-за стены звуков. Менты, приехав по вызову, хотели сначала забрать ее саму, но главный мент, похоже, ей поверил, потому что по оперативному опыту знал, что почти все бородатые математики — педофилы и русофобы. А вот муж ей не поверил. Мало того, муж предложил ей написать заявление на другого соседа, обвинить его в некрофилии на основании полного отсутствия звуков за стеной. Главный мент, сказал он, наверняка опять врубится. Это, может, было и смешно, но она не смеялась. Муж хотел выглядеть иронично, а выглядел, на ее взгляд, просто жалко, потому что приносил домой меньше штуки. И кому нужны были его штуки? Эти смысловые зигзаги возникали перед моим взором, как разметка на шоссе, несущаяся в свете фар под колеса. Я мог пойти по любому маршруту. Я все знал про ее мужа, преподаватель истории в каком-то закрывающемся институте. Я все знал про главного мента. Тот сам страдал педофилией, поэтому его вердикту насчет математиков можно было доверять. Мало того, я мог за секунду провалиться или обрушиться, так это ощущалось, к любому их переживанию, уже забытому ими самими. Сквозь их память я мог шагнуть к другим людям, и так сколько угодно раз. Это был бесконечный лабиринт, к любой точке которого я мог перенестись, как если бы впереди раскинулся светящий город, а сам я сделался током, питающим его огни. И все это промелькнуло в моем сознании за то время, пока я смотрел на стоящую у плиты женщину в окне напротив. А как только я зажмурился, наваждение кончилось, и опять открыл глаза. Все вокруг было как прежде, передо мной была серповидная подушка для медитации, коврик для йоги и стоящее у стены зеркало. Коврик и подушку я купил в свое время через интернет, но теперь я знал, откуда их привез курьер. Магазин со странным названием «Ёжимся». Если знать нужные слова, можно купить курительные смеси. Владелец использует одну из продавщиц в качестве персональной стропон-шакти. Я знал, где сделана серповидная подушка, подвальная мастерская, где шили чехлы для мебели и матрасов, для них это был мелкий приработок. Я даже смог увидеть гречишное поле, где зародилась шелуха, которой набили подушку. Коврик был из того же магазина, но передо мной его успела 2 дня поюзать одна девушка с великолепной растяжкой. Она вернула его в магазин, потому что для нее он оказался слишком толстым и мягким. А в магазине коврику вернули девственность, запаяв в пластик. Зеркало. Вот про него я почти ничего не видел. Оно было очень старым, и все, кто его сделал, давно умерли. Я смог различить какой-то полосатый фартук, руки во въевшейся грязи и стоявшие у стены деревянные рамы, видимо, в мастерской. Но это видение напоминало обрывок старой, плохо сохранившейся фотографии. Даже паркет попытался вновь стать умирающим под пилами лесом и рассказать про своих убийц. Я остановил его лишь огромным усилием воли. Мир изменился. И как? Из моих слов может показаться, что это приключение было занимательным и веселым, но я переживал его иначе. Я чувствовал себя ныряльщиком, окруженным стаей агрессивно настроенных рыб, в которых превратились все без исключения предметы. каждая из рыб хотела ворваться в мой ум и проглотить его. Для этого мне достаточно было остановить внимание на любом из окружавших меня объектов и чуть-чуть ему поддаться. Подойдя к окну, я посмотрел во двор. Там ходили люди, и я по очереди впустил их в себя, пережив за минуту столько эмоций, довольно, впрочем, однообразных. Все люди сколочены из одинаковых досок. Что к концу этого короткого трипа вообще перестал понимать, кто я такой на самом деле. Мое прошлое ничем не отличалось от их прошлого, разница была только в том, куда направлено мое внимание. Сделав еще несколько опытов с неодушевленными предметами, стоящая во дворе красная машина, луковка далекой церкви, мусорный бак, после которого мне расхотелось экспериментировать дальше, и с птицами, мне стало понятно, почему животным раньше отказывали в душе, они ничем не отличались от того, что с ними происходило, в то время как люди несли в себе обособленный, клокочущий и никак не связанный с окружающим мир. Я окончательно понял, что мне совсем не нравятся эти информационные инъекции. Они были не то чтобы болезненными, нет, они были слишком назойливыми. Врывавшееся в меня переживание каждый раз оказывалось новым, оглушительным и настолько ярким, что напоминало взрыв светошумовой гранаты в голове. Я, к счастью, мог сопротивляться этим вторжениям, удерживая наведенные на меня со всех сторон острия бесчисленных смыслов. Я мог выбирать, чему поддаться, а чему нет, но стоило мне расслабиться, забыться, и равновесие нарушалось. Одна из пик, как бы вобрав в себя общее давление всего мира, протыкала мою защиту, и я исчезал, превращаясь то в дерево, растущее сквозь человеческие кости, то в просиженную тысячу советских задниц каменную скамью, то в торчащий из мусорного бака сапог, полный тайн своей одинокой госпожи и ее ротвейлера. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем съесть 3 таблетки снотворного и запить их водкой из холодильника. Смирновка оказалась паленым продуктом осетинских водочных баронов, один из которых как бы поцеловал меня небритым вонючим ртом в тот самый момент, когда я выдыхал воздух после глотка. Потом я залез под одеяло, зажмурился и отталкивал от себя любые попытки вселенной пробраться в мой череп до тех пор, пока меня не накрыл черный медицинский сон. Сначала этот сон был просто глубокой ямой, похожей на могилу. Мне нравилось в ней лежать, потому что мои чувства отключились и перестали меня терзать. А затем меня посетило очень четкое и ясное сновидение. Слишком четкое. Я ни секунды не сомневался, что вижу происходящее в реальности. Я увидел полутемную комнату, что-то вроде высеченного в скале зала, в которой стоял высокий каменный трон строгой формы, без всяких украшений. На нем сидела восковая кукла человека, в которой я сразу же узнал себя, несколько, впрочем, идеализированного. В стене напротив восковой куклы был прямоугольник светящегося стекла. Я догадался, что передо мной то самое зеркало, возле которого я столько времени провел в полулотосе, но видное с другой стороны. Из полутемного помещения, откуда я смотрел, казалось, что за стеклянным прямоугольником бассейн жидкого света, бросающий в каменный зал приятно дрожащие прохладные блики. По бокам моего воскового двойника стояли 2 человека в масках. Маски эти походили на венецианские полуфабрикаты до окончательной окраски. Они были белыми и изображали простые правильные лица с мягкими чертами, без всякого особенного выражения. На незнакомцах были простые длинные накидки из сероватой ткани, которые идеально подошли бы и современному хирургу, и древнему египтянину. Они делали с моей восковой копией что-то странное. Сначала один завязал мне глаза широкой полотняной лентой, потом он же прилепил в центр моего лба большой открытый глаз. Второй участник процедуры наложил мне на шею под кадыком другую восковую заготовку — красные полуоткрытые губы. А затем первый приклеил на мое солнечное сплетение бледное восковое ухо. Каждый раз, когда их руки трогали моего двойника, я чувствовал прикосновение на лбу, на шее и в районе груди. Закончив, оба они повернулись к зеркалу, синхронно поклонились ему и также синхронно сказали: «Киклоп!» «Я понял, они обращаются ко мне, а слово «киклоп» значит то же самое, что «циклоп». Просто это было старинным произношением. Мне показалось, что моих ушей достиг какой-то древний звук, носящийся над миром со времен Трои, если не дольше. Я уже знал, кто эти люди в масках. Это была свита, но мне не следовало пока думать о них, чтобы не тревожить их зря своими мыслями. Это я знал тоже. Дальше была чернота. Придя в себя, я спал почти до середины следующего дня. Я понял, что мои проблемы не кончились. Какое там? На простыне. Передо мной лежало выпавшее из подушки перо. Обычное перо. Мой ум, оттолкнувшись от него, скакнул в зловонное от птицефабрики, вынырнул в ее дирекции, где царило не меньшее зловоние, только другого рода. И после нескольких безумных кульбитов в чужих головах открыл тайну одного забытого громкого убийства и заодно тайну убийства исполнителя, совсем тихо, через удушение. Вслед за этим в мое сознание с кудахтаньем и вонью ворвалось множество корпоративных секретов российского бизнес-сообщества, от которых я точно так же не успел увернуться. Но я уже знал, что мне следует сделать. У меня была на этот счет спокойная и уверенная ясность, вынесенная из глубин сна. Я не помнил, привиделось мне такое решение или кто-то его мне внушил, но я понимал, что это единственный оставшийся выход. Мне надо было совсем отбросить сопротивление и позволить миру полностью заполнить свой ум. Следовало не отталкивать протыкающие мое сознание смысловые лезвия, а пустить их в себя все сразу. Я знал, какого рода усилия потребуются. Это было примерно как выйти из протекающего навеса под дождь, или как прыгнуть из ледяной стужи в чернеющую на льду прорубь. Выбора у меня на самом деле не было, иначе моя жизнь стала бы невыносимой. Любое перышко в поле моего зрения могло разорвать мне череп. Я не смог бы всю жизнь фехтовать с этими крадущимися ко мне со всех сторон откровениями. Они превратили бы меня в подушечку для булавок. Надо было решаться. И все-таки я провел в сомнениях всю первую половину дня. Мне дал пинка холодильник, куда я полез за едой. Я не знал, что корейский сборочный конвейер так похож на ленту выдачи багажа в провинциальном аэропорту, а работающие на сборке люди так фундаментально несчастны. Душ окатил меня страшной правдой о состоянии районного водопровода, после чего у меня возникло желание вымыться еще раз какой-нибудь другой водой. Даже дверь в ванну успела сообщить мне о пьянстве, которому предаются усатые и краснорожие инженеры испанских мебельных фабрик, из-за чего неправильно просушенный лак трескается потом мелкой сеткой. Творог и итальянское оливковое масло, не вполне оливковое и не очень итальянское, итальянское на 100% была только мафия, подогнавшая из Туниса левый танкер с канолой, проделали такой мучительный и не всегда гигиеничный путь к моей тарелке, что я не знал, как буду их есть дальше. А чай? Нет, лучше бы я не видел, кто и как сгребает его в кучи. В общем, выглядело это так, словно мир перестал меня стесняться и показал мне свой срам. Даже не срам, а все свои бесчисленные срамы. Разложил перед моим лицом тот самый многочлен, который так ужасал, помнится, заинтересовавшихся математикой красных кавалеристов. Но с ними это происходило в анекдоте, а со мной в реальности. Мало того, многочлен бил меня своими отростками со всех сторон, стоило мне лишь чуть-чуть потерять бдительность. Ясновидение было адом. Следовало сдаваться. Я догадывался, что пути назад не будет. Последние секунды перед моим прыжком в неизведанное были по-настоящему страшными. Они походили на ступени, по которым я поднимался на эшафот. Как любого смертника, меня тянуло оглянуться, и последним приветом из покидаемого мною мира, помню, оказался лежащий на углу стола iPad, пропитанный такой американо-китайской патагонной безысходностью, что я даже как-то перестал переживать за себя лично. И я шагнул прямо в точку невозврата. Отбросил свой невидимый щит и позволил миру заполнить меня целиком, со всех сторон и сразу.